Глава 12. В гостиной воцарилась тишина. Все напряженно смотрели на Петра Сергеевича, словно ожидали, что как только он положит трубку, суровая складочка около его глаз разгладится, и он скажет что-нибудь забавное. Но этого не случилось. Петр Сергеевич закончил разговор, встал и взволнованно походил по комнате. — В Поволжье большая вспышка холеры, — наконец сказал он. Мне приказано немедленно присоединяться к отряду врачей. Завтра туда отправляет санитарный поезд. Тимка, собирайся, едем в Гатчину прямо сейчас. — Петя, Петя, хоть переночуй, — запротестовал Юрий Львович. — Нет, Юра, нельзя медлить ни минуты. Пока доедем, пока соберемся. Он одобрительно посмотрел на Тимку, который стоял наготове около двери, и взглянул на Рефьевых. — Я попрошу вас ежедневно навещать в больнице Кирьяна. Больной пробудет там около месяца. Ну, а Тимофей пока прекрасно поживет с Серафимой. — Знаешь что, — Петруша вмешалась в разговор хозяйка, — оставь нам Тимофея. Он будет сам навещать своего братца в клинике, а Зиночкина учитель начнет готовить его в гимназию. Петр Сергеевич с уважением посмотрел на Нину Павловну. — Ты, как всегда, находишь наилучшее решение, Ниночка. — Пожалуй, это разумный выход. Тимошка бросился к доктору и обхватил его руками. — Дядь Петь, не оставляй меня здесь. Я с тобой поеду в Поволжье, буду тебе воду кипятить, чтобы ты не заболел. Буду суп стряпать, кашу варить. Я очень ловкий, дядь Петь, я не буду тебе в обузой. Глаза Петра Сергеевича влажно заблестели, он положил руки на плечи Тимошки. Мальчик мой дорогой, на эпидемии не положено брать детей, там только доктора и сестры милосердия. Я обязательно выучусь на лекаря и буду везде ездить с тобой, — закричал Тимошка. Обещаю тебе, ты только не умирай на эпидемии, дядь Петь, как моя мамка с папкой померли. — Да бог с тобой, Тимоша! С чего ты взял, что я собираюсь умирать? Я еще дождусь, когда ты станешь доктором, раз ты мне это обещал. Но пока тебе необходимо прилежно готовиться в гимназию. Трудно сделать это лучше, чем у Арефьевых, а Зиночка тебе поможет, правда, Зина? Девочка сделала умильное лицо и сладко улыбнулась. — Даже и не сомневайтесь, дядь Петь! День и ночь буду с ним уроки готовить. Вот и славно, — подвел итог Юрий Львович. — Петя, ты обязательно сообщи нам с дороги, как у тебя идут дела и как здоровье. А Тимошка станет ежедневно писать тебе письма. Грамоту знаешь? — спросил он Тимошку. Мальчик кивнул и нехотя оторвался от названного отца. Петр Сергеевич быстро прошел в переднюю, взял из рук горничной свою шляпу и потрепал Тимошку по волосам. — Ну, не скучай без меня, лекарек. Лечи пока Кирьяна, а там, даст Господь, и я возвращусь. Дверь с Петром Сергеевичем закрылась, и Тимошка сразу почувствовал себя одиноким и растерянным, почти таким же, каким ощущал себя пару часов назад, когда заплутал в незнакомом городе. — Зиночка, дружок, покажи Тимофею комнату для гостей. Я думаю, ему понравится новое пристанище. Хозяйка ободряюще улыбнулась Тимошке. Не сомневаюсь, что мы с тобой скоро подружимся, и ты перестанешь дичиться. Вот увидишь, у нас тебе будет интересно и полезно. А за Петра Сергеевича ты не беспокойся, — ласково добавила она. Он не единожды ездил на эпидемии и, как видишь, всегда возвращался с победой. — Мама, нам пора, — прервала мать Зина. Она взяла Тимошку за рукав двумя пальцами и потянула в сторону коридора. — Здесь ты будешь жить. Зиночка открыла дверь и вела мальчика в небольшую квадратную комнатку, в которой были только кровать, комод и письменный стол, украшенный красивой лампой под абажуром зеленого стекла. — Да не вздумай за мной ухаживать, я этого терпеть не могу, — строго предупредила она его. — А то у вас мальчишка одно на уме. — Ухаживать за этой мымрой! От возмущения Тимошка лишился дара речи. Да он бы даже с ней раков ловить не пошел, не то что ухаживать. Коров пасти, и то он в другую сторону выгона убежал бы. Тимка решительно сел к столу и отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что не намерен дальше разговаривать. Зиночка фыркнула и, тряхнув кудрявой головкой, вылетела из комнаты. Тимошка поерзал на кончике стула и уныло выглянул в окно на незнакомый, чисто выметенный двор, обрамленный клумбами. Прямо напротив его окна было точно такое же окно, завешенное кисейной занавеской, через которую проглядывало неяркое пятно электрической лампы. Он посмотрел на верхние этажи и двора колодца. «За каждым из них кто-то живет», — думал он, глядя на мелькающий в обрамлении рам тень. «А я сижу и на них гляжу. Гадал ли я, садясь утром в экипаж, что вечером придется ложиться спать в чужом доме без Петра Сергеевича и тети Симы, а утром мчаться в больницу, проведывать Кирьку, любоваться на вредную Зиночку?» С каждой минутой Тимошкины мысли становились все уныли. К его грусти прибавился легкий летний дождь, который обильно полил стекло и набросал капель в открытую форчику. Тимошка еще чуток посидел на стуле, пролистал лежащую на столе книжку с картинками кораблей и улегся спать. В эту ночь сны в голове мальчика крутились, как крылья на старой мельнице. Снова и снова видел он кричащего искусного лисица Кирьку, Петра Сергеевича, тощую бабульку, укравшую хронометр, и Зиночка почему-то с птицей на голове. Птица истошно каркала и клевала Зиночкин бант. Проснулся Тимошка от того, что около его уха кто-то шумно дышал. Совсем как собака. Тимка приоткрыл глаза и вжался в подушку. Прямо над его головой склонилась незнакомая девушка с тонким бледным лицом. Она понюхала его волосы, а потом легко коснулась холодными пальцами его, раскрасневшись щеки. — Кто это? Вдруг привидение? Тимошка постарался задержать дыхание и не шевелиться. Он вспомнил, что дед Илья советовал ему почаще читать Иисусову молитву и торопливо зачастил про себя. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Молитва, видать, подействовала. И привидение отошло от кровати. Оно приблизилось к столу, освещенному зыбким светом белой петербургской ночи. В ее сумраке Тимошка смог рассмотреть призрак. Это была невысокая девушка лет 15 в длинной ночной рубашке с распущенными каштановыми волосами. Ночная гостья двигалась странно и неуверенно, часто останавливаясь и ощупывая пальцами предмет вокруг себя. Вот она потрогала Тимошкину одежду, задела ногой ботинки, потом запуталась в проводе электрической лампы и нечто раздельно замычала. — Ты кто? — шепотом спросил Тимошка, но девушка даже не обернулась в его сторону. — Это не дух, а живой человек, — решил Тимка. Он сел, спустив ноги с кровати, и спросил погромче. — Ты кто? Ответ опять не последовало. Девушка повернулась и пошарила рукой по письменному столу. Пареньку было слышно, как ее ладошка шлепает по столешнице, перебирает карандаши в стаканчике. — Она лунатик! — осенила Тимошку. — Точно! Лавочник как-то рассказывал раз, что благородные господа часто болеют этой болезнью. Тогда человек ходит во сне куда ни попадя, а утром ничего не помнит. Он решил, что девушку надо разбудить. Ведь не бродить же ей в его комнате до утра, да еще босиком, да в исподней одежде. Он на цыпочках приблизился к девушке. Как можно ласковее тронул ее за плечо. — Эй, просыпайся! Девушка громко замычала, рванулась в сторону и выбежала из комнаты. Растерянный Тимка так остался стоять с поднятой рукой. — Непонятно. Все это очень непонятно, — подумал он, подошел к двери и, крадучись, выглянул в коридор. Там никого не было, только около иконы святого Николая едва теплилась негасимая лампада. Похоже, что все спали и не обращали на лунатичку никакого внимания. Он прошел туда и обратно по направлению к туалету, заглянул в холодную темную ванную комнату, тоже пусто, но не привидел же это. Тимофей вспомнил, как Нина Павловна упомянула про еще одну дочку. Наверное, это она и есть, догадался Тимошка, только уж очень чудная. Он вернулся в постель, свернулся комочком и решил больше не спать. Но усталость взяла свое, он крепко заснул и проснулся только от стука горничной Маши, которая принесла ему новую одежду. — Вставайте, барин, — приветливо сказала девушка. — Скоро будет завтрак, а вы все в постели лежите. — Я не барин вовсе, а Тимошка из Соколовки, — возразил мальчик. — Вот и подымайся, коли Тимошка. Барин тебе новую одежду прислала. Минутами учитель придет, пора за уроки приниматься. — Уроки! От этих слов Тимка вскочил, словно на пожар. Уж то-что заниматься он очень любил. Отец Василий, который учил их в церковно-приходской школе грамоте и арифметике, всегда нахваливал его перед другими ребятами. Прям так говорил. «Тимошке Петрову сегодня высший бал за успехи и усердие». Тут он вспомнил ночное происшествие и спросил у Маши. «Скажи, ко мне ночью приходила какая-то девочка. Кто она?» Маша ответила не сразу. Она, не торопясь, протерла влажной тряпкой подоконник, полила цветы и обернулась к Тимошке. «Много будешь знать, скоро состаришься». Тимошка прикусил язычок и призадумался. «Наверное, впрямь в доме Арефьевых есть какая-то тайна или даже привидение, раз Маша не хочет ничего ему рассказывать. Ну и ладно. Не зря же тетя Сима в таких случаях говорила «любопытной Варваре на базаре нос оторвали». Тимошка наскоро оделся, умылся и пошел в кухню завтракать. По пути он встретил Зину, которая прошла мимо, вздернув нос, и даже не посмотрела в его сторону. Настроение с самого утра было испорчено. «Зачем только дядя Петя оставил меня здесь? Надо было все-таки напроситься домой», — корил сам себя Тимошка, усаживаясь рядом с Зиной за круглый стол в ожидании учителя. «Терпеть теперь эту Зинку, по ночам здесь еще и привидение бродит». Невеселые мысли немного исправила очаровательная Нина Павловна, которая с ласковой улыбкой пообещала детям сводить их после обеда в городской сад покататься на карусели. Тимошка никогда не катался на карусели, только видел ее на ярмарке один раз. Учителем оказался веселый розовощекий студент в черной форменной тужурке с золотыми пуговицами. Звали его Алексей, а отчество было занятное — Бодестович. Тимошка никогда прежде не слыхал такого отчества, хотя у них в селе всякие имена случались. Церковного старосту звали дядя Завулон, а жену Мельника — тетка Галиндуха. Мама рассказывала, что не все родители сами выбирают имена своим детям. Часто бывает, батюшка откроет святцы, и какое имя в тот день выпадет, тем наречет младенца. «Славно, что я родился в день святого Тимофея, которого еще называют полузимником», — с удовлетворением подумал Тимошка и приготовился слушать урок. Для начала Алексей Модестович попросил Тимошку прочесть из красивой книжки с картинками стихи Пушкина, и потом решить трудный пример. Зиночка мешала ему из всех сил, иронически хмыкала, шуршала бумажками, даже пыталась промычать какую-то песенку. Все это продолжалось до тех пор, пока Алексей Модестович не посадил ее переписывать прописи. Тимка справился с заданием хорошо и быстро, и уж хотел бы попросить у учителя следующую задачу, как вдруг дверь приоткрылась от сильного сквозняка, и в длинном коридоре он увидел свою ночную гостью.